к другу. Взлелеянный на лоне вдохновенья, с деятельной и пылкою душой, я не пленен небесной красотой, но я ищу земного упоенья. Любовь пройдет, как тень пустого сна, не буду я счастливым близ прекрасной. Но ты меня не спрашивай напрасно, ты, друг, узнать не должен, кто она. Навек мы с ней разлучены судьбою, я победить жестокость не умел. Но я ношу отказ и месть с собою, но я в любви моей закоренел. Так вор седой, заглохшие дубравы, не кается еще в своих грехах. Еще он путников, соседей страх, и мил ему товарищ нож кровавый. Стремится медленно толпа людей до гроба самого, от самой колыбели, игралищем и рока, и страстей к одной, святой, неизъяснимой цели. И я к высокому, в порыве дум живых, и я душой летел во дни былые, но мне милей страдания земные. Я к ним привык и не оставлю их.